дышу, я держу твою руку, по-любому твоя, хватит ранить друг друга. Мы с тобой все прошли, мы все преодолели, и еще сотни раз на двоих все поделим. Все всегда на двоих, на двоих одно сердце, на двоих водопады, проблемы, на твоих все награды, на твоих одни крылья, если мы падать будем, как ты любишь так сильно. На твоих одни крылья.